Граждане, что же говорила эта несчастная американка? Нам не нужен переводчик, чтобы понять, в каком отчаянии она пребывала от предстоящего ей расставания с Северной Кореей, которая стала для нее вторым домом. И без корейско-английского словаря можно было прочувствовать ее тоску. Ведь девушку вырвут из рая, где еда, кров и медицинская помощь для всех граждан бесплатны. Граждане, почувствуйте ее печаль, ведь ей предстоит вернуться в страну, где врачи гоняются за беременными, с ультразвуком. Она возмущена, почувствуйте это, тем, что ее отошлют в край преступлений, в страну, где господствует материализм и неравноправие, где множество людей томятся в тюрьмах, где на улицах лежат обмочившиеся граждане, где священники в огромных церквях невнятно бормочут что-то о Боге прихожанам на засиженных скамьях. Подумайте, какое чувство вины она испытала, узнав, как американцы, ее соотечественники, истребляли этот великий народ во время империалистических войн. Но не отчаивайся, чемпионка по гребле. Ты вкусила малую талику северокорейского сострадания и великодушия. И тебе это поможет в темные дни твоего возвращения в дикость и жестокость дядюшки Сэма. Я приехал в подразделение 42 уставшим, плохо спал этой ночью. Мне снились темные змеи. Их шипение напоминало мне звуки, которые издавали крестьяне, занимаясь любовью. Но почему змеи? Почему мне снятся змеи с ядовитыми зубами, которые к тому же смотрят на меня с осуждением? Раньше мне никогда не снился ни один из субъектов, которых я подключал к автопилоту. Во сне я видел телефон командира ГА, на экране которого мелькали фотографии улыбающейся жены и счастливых детей. Если это были моя жена и мои дети, та семья, о которой я всегда мечтал, то мне оставалось лишь выяснить, где они находятся, и прорваться к ним, минуя всех этих змей. Но что означал этот сон? Я никак не мог этого понять. Жаль, что на свете нет книги, которая может помочь среднестатистическому гражданину проникнуть в тайны сновидений и разгадать их. Официально правительство не имеет никакого отношения к тому, что происходит с гражданами нашего государства во сне. Но разве сон не может содержать каких-либо сведений о человеке, которому он снится? А как же продолжительный сон с открытыми глазами, в который погружались многие субъекты, подключенные мною к автопилоту? Я наблюдал за ними в этом состоянии, часами глядя на их затуманенный взор, вслушиваясь в их невнятные слова, следя за тем, как они все время тянутся за чем-то невидимым. Некоторые субъекты испытывают при этом оргазм, который, по мнению врачей, на самом деле является своего рода припадком. В любом случае в организме этих людей происходит нечто загадочное. В итоге все они помнят только покрытую льдом горную вершину и растущий на ней белый цветок. Стоит ли сама конечная цель путешествия того, чтобы не помнить долгой дороги? Думаю, да. Стоит ли начинать новую жизнь, если не можешь вспомнить жизнь старую? Да, так даже лучше. А на работе я встретил пару сотрудников из отдела пропаганды, которые терлись возле библиотеки в надежде что-то разнюхать. Они сказали, что хотят раздобыть хорошую историю, которой можно воодушевить народ. Но я больше не собирался подпускать их к нашим биографиям. «У нас нет хороших историй», — ответил я им. Да уж, выглядели они превосходно, сверкая своими золотыми зубами и источая запах китайского одеколона. «Нам подойдет любая история», — сказал один из них. «Хорошая или плохая, все равно». «Да», — добавил его коллега, — «мы сами допишем воодушевляющие строки». В прошлом году они стащили биографию одной миссионерки, которая пробралась к нам с юга с полным рюкзаком Библии. Нам велели узнать, кому она раздала те Библии и были ли у нее сообщники на территории нашей страны. Полагаю, что она оказалась единственным человеком, за исключением командира Га, которого не смогла расколоть команда Пубьёк. Когда миссионерка оглядывала комнату, ее глаза казались огромными за очками с толстыми стеклами, которые она носила. Даже когда автопилот достиг пикового цикла, она воспевала Иисуса, осматривая последнее в своей жизни помещение так, будто здесь все источило добро, наверное, потому что Иисус считал все места на земле одинаково прекрасными. И миссионерка, собственными глазами видевшая подтверждение его слов, была этому очень рада. Правда, когда ребята из отдела пропаганды поработали с историей миссионерки, та превратилась в чудовищную шпионку капиталистов, помешанную на похищении преданных детей партии, которых она отправляла в Сеул, в типографию, где печатали Библии. Мои родители просто не могли оторваться от этой истории. Каждый вечер мне приходилось слушать их пересказы очередной радиопередачи. «Лучше сами пишите свои сказки о триумфе Северной Кореи», заявил я парням из отдела пропаганды. «Но нам нужны подлинные истории», возразил мне один из них. «Не забывайте», добавил другой. «Это не ваши истории, они принадлежат народу». «А что, если я составлю ваши биографии?» спросил я их с нескрываемой угрозой в голосе. «Мы еще вернемся», пообещали они. Я заглянул в отдел Пубьёк, но там никого не было. Повсюду валялись пустые бутылки, верный признак того, что старики веселились всю ночь. На полу лежала куча длинных черных волос. «Эх, Кьюки», — подумал я, опускаясь на колено и поднимая блестящий шелковистый локон. Медленно и глубоко вдохнув, я почувствовал ее запах. Взглянув на доску, я увидел, что сотрудники Пубьёк убрали оттуда все мои дела, оставив только дело командира Га. Все эти люди и все их истории пропали. Лишь тогда я заметил Кьюки, которая стояла в дверном проеме и наблюдала за мной. А голова у нее действительно была обрита, на ней была коричневая рубашка, как у команды Пубьёк, военные брюки и черные сапоги командира Га. Я бросил ее волосы на пол. «Кьюки», — сказал я, поднимаясь на ноги, — «рад тебя видеть». Она не ответила мне. «Я вижу, здесь многое изменилось, пока я был на уборке урожая». «Уверена, ты поехал туда добровольно», — заметила она. «Разумеется, я просто проверял свои навыки следователя», — добавил я, указывая на кучу ее волос. «И что же ты хотел узнать?» Повисла неловкая тишина. «Кажется, на тебе сапоги командира Га», — заметил я. «Их можно удачно обменять на что-нибудь на ночном рынке». «Вообще-то, они оказались мне впору», — ответила она. «Думаю, оставить их себе». Кивнув, я с восхищением взглянул на ее сапоги, а затем поймал на себе ее взгляд. «Ты все еще стажер?» — спросил я. «Ты ведь не стала одной из них, правда?» Она протянула мне руку, в которой был зажат сложенный клочок бумаги. «Я должна отдать тебе вот это, не так ли?» — произнесла она. Я развернул бумажку. На ней была какая-то карта, начерченная от руки. Кроме того, там были нарисованы загон для скота, яма для костра, удочки и пистолеты. Некоторые фразы были написаны по-английски, но я смог разобрать только слово «Техас». «Я нашла это в правом сапоге командира Га», — сказала Кьюки. «Как ты думаешь, что это?» — спросил я ее. «Возможно, там мы сможем найти нашу актрису», — ответила Кьюки. Она уже собралась уходить, но затем снова взглянула на меня. «Знаешь, я смотрела все ее фильмы. Пубьёк не очень-то хотят ее найти. К тому же они не смогли развязать язык Га, кем бы он ни был. Но ты ведь добьешься результата, правда? Ты найдешь Санмон? Ей нужно устроить настоящие похороны. Лично я на стороне тех, кто добивается результатов». Я долго рассматривал карту, Расстелив ее на теннисном столе в отделе «Пубьёк», я стал изучать каждое слово и каждую линию. Вдруг в комнату вошел Серж, мокрый с ног до головы. «Ты что, пытался утопить кого-то из субъектов?» – пошутил я. «Вообще-то на улице идет дождь», – заметил он. «Со стороны Желтого моря на нас надвигается сильный ливень». Серж потер ладони, хотя он и улыбался, но я понял, что руки у него болели. «Вижу, что за время моего отсутствия субъекты массово во всем признались», – произнес я, указывая на доску. Серж пожал плечами. «У нас в отделе «Пубьёк» работает целая группа, у которой достаточно времени, а у тебя в работе 10 открытых дел, а ваша команда состоит только из тебя и двух стажеров. Мы просто решили проявить солидарность». «Солидарность?» – удивился я. «А что случилось с Леонардо?» «С кем?» «Ну, с парнем из моей команды, у которого такое детское лицо. Однажды вечером он ушел с работы и пропал, так же, как и все остальные сотрудники моей группы. Спрашивать меня об этом равносильно тому, чтобы найти ответ на одну из загадок жизни», – произнес он. «Кто знает, что происходит с людьми? Почему дождь льется вниз, а не вверх? Почему змеи трусливы, а собаки злобны?» Я не мог понять, шутит он или говорит серьезно. Серж не склонен философствовать. А после исчезновения Леонардо он почему-то стал относиться ко мне более дружелюбно. Я снова принялся разглядывать набросок техасской деревни. Серж продолжал стоять на том же месте, массируя себе руки. «Суставы», — вздохнул он, — «ужасно болят, когда идет дождь». Я промолчал. Он заглянул мне через плечо. «Что это у тебя? Какая-то карта?» «Вроде того». «Да», — произнес он, внимательно вглядевшись в карту. «Старая военная база к западу от города». «Почему ты так думаешь?» Он указал на один участок карты. «Вот дорога в Нампо, смотри, а здесь развилка на Тедонган». Он повернулся ко мне. «Это как-то связано с командиром Га?» А наконец-то у нас оказалась зацепка, которую мы так долго искали. Появился шанс расколоть это дело. Я сложил карту. «У меня много работы», — произнес я. Серж не дал мне уйти. «Знаешь», — сказал он, — «не нужно писать целые трактаты о каждом гражданине, кто сюда попадает. Но такая у меня работа. Кто еще расскажет историю гражданина? Где еще можно найти какое-либо доказательство его существования? Если я потратил время на изучение жизни своих субъектов, если я записал сведения о них, значит, меня не волновало то, что произошло с ними впоследствии, вне зависимости от того, подключали ли их к автопилоту, отправились ли они в тюремную шахту или же однажды на рассвете оказывались на футбольном стадионе. И кем же я был тогда, если не биографом, чем зарабатывал на жизнь?» «Ты понял, что я тебе говорю?» – спросил Серж. «Никто никогда не читает эти трактаты. Они просто пылятся в темной комнате. Перестань так упираться. Хоть раз попробуй работать по-нашему. Выбей из них показания по-быстрому, а затем выпей пиво вместе с нашими ребятами. Мы даже позволим тебе зарядить в караоке-машину твои любимые песни». «А как же командир Га?» – удивился я. «А что с ним? Его биография имеет для меня особое значение». Серж посмотрел на меня в недоумении. «Во-первых, — заметил он, — это не командир Га. Ты что, забыл? Во-вторых, он все равно ничего не расскажет. Его учили переносить боль, даже нимб на него не подействовал. И что важнее всего, в этой истории нет никакой тайны». «Разумеется, тайна есть, — возразил я. Кто он такой? Что случилось с актрисой? Где ее тело? Где ее дети?» «Думаешь, те ребята, — сказал Серж, указывая на подземный бункер, — не знают всей правды? Им известно, где принимали американцев. Они сами там были. Думаешь, великий руководитель не знает, что произошло? Я уверен, что Сан Мун и командир Га были одними из его приближенных. Тогда в чем же была наша задача? Какую информацию мы должны были выяснить на допросе и зачем?» «Если им известны все ответы», — сказал я, — «то чего они ждут? Сколько можно заставлять людей беспокоиться о судьбе нашей национальной актрисы? А как насчет нашего национального героя, обладателя Золотого пояса? Когда же, наконец, великий руководитель признает, что они таинственным образом исчезли?» «А ты не думал, что у великого руководителя на все есть свои причины?» — спросил меня Серж. «Знай одно, не ты заставляешь людей рассказывать все о себе, а государство. Если гражданин совершает поступок, достойный целой истории, неважно, хороший или плохой, этим занимаются люди великого руководителя. Только они имеют право рассказать эту историю. Но я никому не рассказываю истории людей. Моя работа состоит в том, чтобы слушать и записывать все услышанное. А если ты имеешь в виду ребят из отдела пропаганды, то все, что они рассказывают, это ложь». Серж смотрел на меня с изумлением, как будто только сейчас осознал, насколько же велика пропасть между нами. «Твоя работа», — начал он. Он продолжал говорить что-то еще, тряся кистями рук, в попытке избавиться от боли. Наконец он направился к выходу, но на секунду замер в дверном проеме. «Я тренировался на этой базе», — произнес он. «Не вздумай поехать в Нампо во время ливня». Когда он ушел, я позвонил в центральный транспортный отдел и сказал, что нам нужна машина для поездки в Нампо. Затем я позвал Кьюки и Чучака. «Возьмите с собой дождевики и лопаты», — сказал я им. «Мы едем за актрисой». Единственным автомобилем, который мог отвезти нас в Нампо, оказался старый советский грузовик, с которого кто-то снял дворники. Увидев подъехавшую к нам машину с разозленным из-за этого водителем, Чучак покачал головой и попятился назад. «Ни за что», — произнес он. «Отец запрещал мне садиться в воронок». Кьюки стояла с лопатой в руке. «Заткнись и полезай в грузовик», — велела ему девушка. Вскоре мы втроем двинулись на запад прямо навстречу ливню. Темная крыша кузова из промасленного брезента защищала нас от дождя, но сквозь дощатый пол летели грязные брызги. Деревянные лавки, на которых мы сидели, были исписаны чьими-то именами. Видимо, их вырезали люди, которых везли в далекие тюремные шахты, вроде 22 или 14-18, чтобы оставить хоть какую-то память о себе. Во время подобных поездок у людей есть масса времени на размышления. Кьюки провела пальцами по вырезанным иероглифам и нащупала одно из имен. «Я знала одного Йонг Япнама», — произнесла она. «Он ходил со мной вместе на уроки, на которых мы изучали злодеяния капитализма». «Наверное, это другой Йонг Япнам», — заверил я ее. Она пожала плечами. «Если гражданин перестает быть добропорядочным, значит, так тому и быть. Что еще его ожидает?» Чучак не смотрел на имена. «Почему мы не дождались, пока ливень не закончится?» То и дело спрашивал он. «Почему надо ехать туда прямо сейчас? Мы, наверное, ничего не найдем. Скорее всего, там ничего нет». Ветер шелестел черным навесом, металлический каркас кузова скрипел, каскады водяных брызг заполняли сточные канавы. Кьюки склонила голову на рукоятку лопаты, глядя на колеи, оставляемые на дороге колесами нашего грузовика. «Ты ведь не думаешь, что Санмун могла стать нечестной гражданкой, правда?» — спросила она меня. Я покачал головой. «Ни за что. Я очень хочу найти Санмун», — произнесла она. «Но тогда она точно будет мертва. А пока мы не откопали ее тело, мне кажется, что она все еще жива». Действительно, думая о том, как мы найдем Санмун, я представлял ее ослепительной красавицей с киноафиш, и только сейчас я осознал, что могу увидеть на своей лопате полуразложившиеся останки детей. «Когда я была маленькой, мой отец водил меня на фильм «Слава славе». Я сама любила понарошку разыгрывать разные сценки, и отец хотел показать мне, что может произойти с женщинами, которые бросают вызов власти. Это тот фильм, в котором Санмун отрубает голову?» — спросил Чучак. «Фильм совсем не об этом», — ответила Кьюки. Но спецэффекты там хорошие, заметил Чучак. То, как голова Санмун откатывается в сторону, повсюду кровь, а потом из земли прорастают цветы, на которых распускаются бутоны, символизирующие ее мучения. Я глаз не мог оторвать от этих кадров. Конечно, все видели эту картину. Санмун играет в ней бедную девушку, вступившую в противоборство с японским офицером, который был надзирателем в ее деревне. Крестьяне обязаны были отдавать весь урожай японцам, но часть риса куда-то исчезает, и офицер объявляет, что вся деревня будет голодать до тех пор, пока не обнаружится вор. Героиня Санмун заявляет офицеру, что рис украли его же нечестные солдаты. За это тот отрубает ей голову на городской площади. «Неважно, о чем именно рассказывает этот фильм, неважно, что думал о нем мой отец», — сказала Кьюки. «Санмун окружали мужчины, наделенные властью, но она их не боялась. Я это заметила. Я увидела, с каким мужеством она принимает свою судьбу. Я увидела, как она научилась жить по мужским правилам. Именно поэтому я сейчас работаю в подразделении 42. За это я должна благодарить ее». «А тот момент, когда героиня Санмун опускается на колени и берет меч», сказал Чучак так, будто этот кадр сейчас стоял у него перед глазами. «У нее болит спина, и ее грудь наклоняется вперед, и вот она приоткрывает свои прекрасные губы, а глаза у нее медленно-медленно закрываются». В этом фильме множество известных сцен, например, та, где пожилые крестьянки всю ночь шьют прекрасный чосонот для героини Санмун, в котором она отправится на казнь. Или когда перед рассветом девушка охватывает страх, и решимость покидает ее. К ней прилетает воробей, держа в клюве цветок кемерсении, чтобы напомнить о том, что не ей одной приходится чем-то жертвовать. Я еще помню момент ее прощания со своими родителями, который заставлял плакать каждого гражданина нашей страны. Родители сказали героине Санмун то, о чем не говорили никогда. Она — смысл их жизни, без нее им незачем жить, и только она одна достойна их любви. Я посмотрел на Кьюки, погруженную в собственные мысли, и на секунду мне расхотелось обнаруживать разложившиеся останки ее кумира. Воронок свернул с шоссе и поехал по бездорожью, затопленному водой, до самого горизонта. «Куда мы едем?» — спросил я водителя. «Вот сюда», — указал он на мою карту. Мы выглянули из кузова, в небе сверкали всполохи молний. «Мы в этой поездке дифтерию подхватим. Спорим, там вообще ничего нет. Зря мы затеяли эту суету», — произнес Чучак. «Начнем рыть землю, и тогда узнаем», — ответил я ему. «Мы только напрасно время тратим», — сказал Чучак. «Что, если они перевезли тело в последнюю минуту?» «Что значит «перевезли»?» — спросила его Кьюки. «Ты чего-то не договариваешь?» Чучак с беспокойством взглянул на темнеющее небо. «Тебе что-то известно, правда?» — допытывалась Кьюки. «Хватит», — сказал я. «Через пару часов уже стемнеет». Выпрыгнув из кузова воронка, мы оказались по щиколотку в грязной воде, в которой блестели масляные разводы и плавала пена из канализации. Судя по насквозь промокшей карте, нам нужно было идти туда, где виднелись деревья. Опираясь на лопаты, мы побрели по воде, наблюдая спинки речных окуней, которые с трудом преодолевали мелководье. Они напоминали зубастые бицепсы, некоторые из них достигали 2 метра в длину. В лесных зарослях оказалось множество змей. Они свешивали головы с деревьев, следя за тем, как мы пробираемся от одного ствола к другому. Все это напоминало мои ночные кошмары, как будто змеи из моих снов решили навестить меня наяву. А может, все наоборот, и эти змеи приснятся мне сегодня ночью? Я очень надеялся, что этого не произойдет. Днем я готов переносить все, что уготовано мне судьбой. Но могу ли я обрести покой, когда на землю опускается тьма? «Это каменистые щитоморники», — объяснила Кьюки. «Не может быть», — удивился Чучак. «Они обитают только в горах». Кьюки повернулась к нему. «Я знаю, что это за змеи. Их укус смертелен», — сказала она. Вдали сверкнула молния, и тут мы увидели всех змей. Они шипели в темных ветвях, готовые наброситься на ничего не подозревающих граждан, идущих по своим делам. «Это всего лишь чертовы змеи», — успокоил их я. «Просто не трогайте их, и все». Мы осмотрелись, но не увидели поблизости ни ямы для костра, ни загона для скота. Здесь также не было ни повозки, ни удочек, ни коз. «Это не то место», — сказал Чучак. «Мы должны уехать, пока в нас не ударила молния». «Нет», — возразила Кьюки. «Давайте копать». «Где?» — спросил Чучак. «Везде», — ответила Кьюки. Чучак вонзил свою лопату в грязь. Надавив на нее изо всех сил, он поддел лопатой ком земли, рытвина тут же заполнилась водой. Он перевернул лопату, но все никак не мог стряхнуть прилипший к ней ком. Дождь хлестал меня по лицу, я продолжал крутить в руках карту, пытаясь понять, где же мы ошиблись. Мы были в том самом месте, деревья, река, дорога. Нам не хватало только собаки из центрального зоопарка. Считается, что собаки могут учуять кости, даже если они глубоко зарыты в земле. «Черт знает что!» — сердился Чучак. «Здесь кругом вода. Где тут место преступления? Где тут вообще хоть что-нибудь?» «Дождь может нам помочь», — ответил я. «Если в земле зарыто тело, его вымоет водой. Нам нужно просто разрыть землю вокруг». Мы разошлись в разные стороны и стали рыть, вонзая лопаты в грязь в попытке отыскать хоть какие-то признаки зарытого в земле трупа актрисы. Я начал откидывать лопатой грязь комок за комком. С каждым броском я надеялся на удачу, представляя себе, что нашел актрису и теперь смогу заставить командира Га рассказать мне все, чтобы закончить, наконец, его биографию, на корешке которой золотом будет оттиснуто настоящее имя Га. В награду я получу в свое распоряжение кабинет Сержа. Дождь продолжал лить, как из ведра, а я уже придумывал слова содержательной речи, которую произнесу Сержу на прощание, когда тот будет складывать свое скудное имущество в старую коробку из-под какой-то еды, покидая мой новый кабинет. Наконец я почувствовал, что именно это событие в своей жизни мог бы без стеснения описать в собственной биографии. Водители Воронка наблюдали за нами через лобовое стекло, мелькая в темноте красными огоньками сигарет. Когда одна рука у меня уставала, я перекладывал лопату в другую. Иногда она во что-то упиралась, но это всегда оказывалась не кость, а всего лишь корни дерева. Иногда на поверхность воды всплывал кусочек шелковой ткани или чей-то ботинок. Угри продолжали тыкаться в плывущие по грязной воде предметы. Думая, что они что-то нашли, я копал в тех же местах, представляя, как эти твари вонзают зубы в свою невидимую жертву. С каждым новым комком грязи я все больше падал духом, и вскоре этот день, казавшийся мне той частицей жизни, о которой мечталось, превратился в обыденность. Я бесцельно тружусь, а на меня валится одна неудача за другой. Все это было похоже на мою учебу в университете. Впервые попав туда, я задал себе вопрос, какая же из учившихся там тысяч девушек предназначена мне, но со временем понял, что ни одна из них мне не подходит. Нет, сегодняшний день точно не войдет в мою биографию. В темноте я слышал, как кряхтит Кьюки, наваливаясь всем своим весом на лопату. А наконец я прокричал в темноту: «Сворачиваемся!» Когда мы с Кьюки добрались до Воронка, то увидели, что Чучак уже сидит там. Мы промокли насквозь и тряслись от холода. Ладони у нас, натертые мокрыми черенками лопат, покрылись волдырями, а ступни после длительного копания болели. Все время, пока мы ехали обратно в подразделение 42, Кьюки не сводила глаз Чучака. «Ты ведь знал, что ее там нет? Правда?» — спрашивала она его. «Ты что-то знал, но так и не сказал нам». Как только мы спустились по ступеням в подразделение 42, Кьюки подошла к Сержу. «Чучак что-то от нас скрывает», — прошептала она. «Он знает что-то о деле командира Га, но нам ничего не говорит». Во взгляде Сержа промелькнула угроза. Он посмотрел на Кьюки, а затем на Чучака. «Это серьезное обвинение», — сказал Серж. «А доказательства у тебя есть?» Кьюки прижала руку к сердцу. «Я это чувствую», — произнесла она. Секунду поразмыслив над этим, Серж кивнул. «Ладно», — решился он. «Давайте выбьем из него правду». Пара сотрудников отдела Пубьёк отправились за Чучаком. «Эй!» – остановил их я. «Давайте не будем торопиться. Чутье – это еще не доказательство». Я положил руку на плечо Чучаку. «Скажи правду, сынок», – попросил я. «Просто расскажи, что ты знаешь, и я не дам тебя в обиду». Чучак опустил глаза и посмотрел на наши ноги. «Я ничего не знаю, клянусь». Мы все повернулись к Юки. «Не спрашивайте меня», — сказала она. «Просто посмотрите ему в глаза, и сами все увидите». Серж наклонился и заглянул в глаза парню. Он очень долго смотрел на Чучака, а затем кивнул. «Увести его». Двое ребят из отделения Пубьёк схватили Чучака, в глазах у того мелькнул ужас. «Подождите», — вмешался я. «Но эту бешеную стихию невозможно было остановить». Упирающегося изо всех сил Чучака потащили к мастерской. «Я сын министра!» — выкрикивал он. «Оставь это для своей биографии!» — со смехом ответил ему Серж. «Наверное, здесь какая-то ошибка», — не сдавался я. Но Серж, казалось, меня не слышал. «Ненавижу предателей!» — рычал он, тряся головой. Затем повернулся к Юки. «Надевай форму. Сама будешь выбивать из него правду». Чучак что-то скрывал, а единственным человеком, который также мог знать об этом, был командир Га. Я помчался в бокс, где его держали. Командир Га стоял там и смотрел на отражение своего обнаженного торса в стальной стене. Не глядя на меня, Га произнес: «Знаешь, мне надо было выколоть ее портрет так, чтобы лицо на нем смотрело в другую сторону». «У нас ЧП», — выдохнул я. «Мой стажер Чучак. Он попал в беду». «Но тогда я не знал», — продолжал Га. «Я не знал своей судьбы». Он повернулся ко мне, указывая на свою татуировку. «Вы видите ее в правильном ракурсе. А я вынужден смотреть на нее в зеркальном отражении. Надо было попросить их выколоть ее портрет в обратном ракурсе. Но тогда мне хотелось, чтобы ее видели другие, хотя на самом деле она всегда предназначалась лишь мне». «Мне нужна информация», — перебил я его. «Это действительно важно». «Далась вам моя биография», — усмехнулся командир Га. «Людей, которые хотели бы ее прочитать, уже нет в живых». «Мне нужно знать только одно. Это вопрос жизни и смерти», — объяснил я. «Мы ездили на военную базу по дороге в Нампо, но там не оказалось ни загона, ни ямы для костра, ни вала. Я знаю, вы там построили целую техасскую деревню, чтобы американцы чувствовали себя как дома. Но актрисы там нет, там вообще ничего нет». «Я говорил вам, что вы никогда ее не найдете. Но где закусочные столики? Где повозка?» «Мы их перевезли». «Куда?» «Не могу вам сказать». «Почему?» «Почему нет?» «Потому что это тайна единственная, что напоминает великому руководителю о реальности всего произошедшего. О том, что события вышли из-под его контроля». «А что с ним произошло?» «Этот вопрос хорошо бы было задать ему самому. Но сейчас дело касается не великого руководителя, а одного парня, совершившего ошибку. К тому же, я все еще жив только благодаря этой тайне». Я попытался обратиться к его собственным доводам. «В живых вам все равно не остаться». Он согласно кивнул. «Ну, в живых никто не останется», — заметил он. «У тебя есть план? Ты уже принял какие-то меры? У тебя еще есть время. Можешь решить, как поступить». «Вне зависимости от того, сколько вам еще осталось», — убеждал его я, «вы можете спасти этого парня, искупить свою вину за всю ту ужасную боль, которую причинили актрисе». Я вытащил из кармана его телефон. «Фотографии, которые приходят на этот телефон?» — спросил я его. «Они предназначаются вам?» «Какие фотографии?» Я включил телефон и показал ему исходивший от него синий свет, доказывавший, что батарея заряжена. «Ты должен мне его отдать», — сказал он. «Тогда помогите мне», — потребовал я. Я подержал телефон у него перед глазами, показывая ему изображение звезды на бульваре. Он вырвал телефон у меня из рук. «Американцы отвергли гостеприимство великого руководителя», — произнес он. «Они не намеревались выходить из самолета, поэтому мы перевезли техасскую девушку в аэропорт». «Спасибо», — поблагодарил я, собираясь уходить. Вдруг дверь распахнулась. На пороге вместе с Кьюки стояли все остальные сотрудники отдела Пубьёк. На ее форме запеклась кровь. «Они поехали в аэропорт», — объявила девушка. «Актриса исчезла именно там». «Он вполне мог знать, что произошло в аэропорту», — заметил один из сотрудников отдела Пубьёк. «Его отец — министр транспорта». «Что с Чучаком?» — спросил я. «Где он? Что с ним?» Кьюки не ответила. Она посмотрела на Сержа, тот одобрительно кивнул головой. Собравшись с духом, девушка повернулась лицом к команде Пубьёк и приняла позу бойца тхэквондо. Мужчины отступили назад, позволив ей сгруппироваться. Затем они хором произнесли «Чонби!» Сосчитали до трех «Хана», «Туль», «Сет». А когда крикнули «Сиджак», рука Кьюки ударилась о стальную дверь. Сначала она глубоко и неровно вздохнула, затем последовало еще несколько резких вдохов. Кьюки медленно прижала сломанную руку к груди. Первый перелом всегда приходится на область запястья. Впоследствии можно будет ломать себе костяшки пальцев по паре за один удар. Спокойно и осторожно Серж взял ее руку, вытянул и вложил сломанную кисть в свою ладонь. Одной рукой он очень аккуратно взял ее за запястье, сжав другой два пальца ее сломанной кисти. «Теперь ты одна из нас», — произнес он. «Ты больше не стажерка. Тебе больше не нужно имя», — добавил он, сильно потянув за пальцы и вправляя сломанные кости так, чтобы они правильно срослись. В знак уважения Серж кивнул головой в мою сторону. «Я был против того, чтобы в подразделении была женщина», — сказал он мне. «Но ты был прав. Она — наше будущее».